получила благодаря его заботам просторную темно-зеленую венгерку с шелковыми бранденбургами. Подбитая и опушенная лисьим мехом, она сочеталась с такой же шапкой, которую молодая женщина надвинула до ушей, чтобы скрыть волосы, как можно плотнее заплетенные барбой. Закутанная во множество теплых шалей, полька заняла место рядом с Франсуа, и в их распоряжении было более чем достаточно одеял и попон для расстояния между Москвой и Смоленском. Но если для Бейля путешествие заканчивалось в последнем, то для Марианны это был только первый этап. Ибо аудитор Государственного совета по праву рассчитывал, что в Смоленске у него хватит власти обеспечить нормальный отъезд его спутницы во Францию. Но если Марианна полагала, что этот первый этап они пройдут быстро, она полностью разочаровалась еще до того, как они покинули Москву. Вместо того, чтобы прямо ехать на Смоленскую дорогу, карета направилась к Красной площади присоединиться к конвою, готовящемуся к отбытию. Несколько сот раненых и больных с эскортом из 300 солдат. Когда она обратила к Бейлю удивленный взгляд, он пожал плечами и пробурчал: «Вы так радовались отъезду». «Я бы хотел омрачить вашу радость, сказав, что генерал Дюма приказал мне ехать с этим конвоем. Дороги очень неблагонадежны. Лучше бы вы предупредили сразу. Смешно скрывать от меня, что бы то ни было. Но знаете, я как-то уже давно привыкла не восставать против неизбежности. Да, конечно, путешествие продлится дольше, но ничто не уменьшит радость, которую я испытываю». Тем не менее, снова увидев стены Кремля, она не смогла удержать невольную дрожь. Среди полей, руин, старая крепость стояла по-прежнему такая красная в лучах восходящего солнца, словно ее кирпичи сочились кровью. Вспомнив, с каким пылом она стремилась войти туда, чтобы увидеться с Наполеоном, Марианна ощутила, как в ней пробуждается злоба, потому что он был ее возлюбленным, и потому что она сохранила верность ему, она жертвовала ради него всем своей любовью и почти жизнью. И все это, чтобы получить взамен объявление на длинной бумаге на московских стенах. «Не выглядывайте», — посоветовала Бейль. «Не надо. Несмотря на все предосторожности, вы рискуете быть узнанной». Действительно, среди невероятного смешения повозок и карет, составлявших обоз, мелькали сверкающие мундиры офицеров, среди которых оказался и Евгений Багарне. Со своей обычной приветливостью вице-король Италии следил за погрузкой закутанного в одеяло старого солдата, чья борода была такой же белой, как и лицо. Поправив на носу очки, которые Бейль посоветовал ей носить, пока между ней и Кремлем не пролягут несколько лье, Марианна откинулась назад, моля небо, чтобы поскорее трогались, ибо она заметила Дюрока, который обходил повозки, подбадривая раненых добрыми словами и желая удачного путешествия. Сердце ее сильно забилось, и чтобы успокоиться, она попыталась сосредоточить внимание на том, что ограничивало ее поле зрения приподнятым верхом калиша. Вверху, на позолоченном шпиле самой высокой колокольни Кремля, саперы гвардии, уцепившись за случайные подмостки с риском для жизни пытались отломать большой золотой крест –